Глава 8. Торжественный момент. Подземелье в окрестностях грота Кудесника, близ Иерушалайма. Время в районе полуночи. Пара смоляных безбожно чадящих факелов осветили очередную уже десятую по счету пещеру у самого основания Масленичной горы. Факелы шипели на последнем издыхании и давали больше копоти, чем света, хотя рассматривать толком было нечего. Как и все предыдущие, пещера представляла собой темное, влажное и плохо пахнущее подземелье. Калашников с Малининым, похожие на вампиров, бледные лица, склокоченные волосы, красные от бессонницы глаза, дотошно-технично изучили пол и состоящую из известняка крышу, однако ничего подозрительного не обнаружили. Их поджидали привычные обломки скользкого камня, зеленоватого цвета грибы, сонно висящие вниз головами летучие мыши, а внизу щедрое количество отходов их жизнедеятельности. Опустив факел, Малин пессимистично присвистнул. «Я тоже утомлен, братец», — расшифровал его звук Калашников. «Кто же знал, что в этой горе столько пещер? Она, можно сказать, вся в сплошных дырках, как дуршлаг». Но наше дело надо закончить именно сегодня, поэтому придется набраться терпения и обыскать оставшиеся гроты. Когда мы покидали Пилатовскую виллу, Центурион Эмилиан нам вслед волком смотрел. Кажется, наша легенда подошла к концу. Сладенькие байки про романтичную парочку голубых, еженочно выбирающую предаться любви под открытым небом, больше не прокатят. Давай-ка быстро словим убийцу, выполним задание шефа и всего-то делов, уже пора возвращаться в ад. «Повелитель», — проскулил Малинин, — «я же уже все ноги в кровь сбил, как в идиотской песне певицы Максимус. Ночь темная, ни черта не видно, то с одним валуном поцелуюсь, то с другим. Не нравится мне эта пещера, угрюмая, как кладбище. Предлагаю на ней и пошабашить». «Не развалится, Эмилиан, если мы и завтра ночью слиняем типа на ложе любви. Ну, объясним Пилатику, мол, у нас годовщина знакомства. Отмечаем в ночной таверне с молоденькими музыкантами. Старый геюшка вмиг растает. Эмилиан, сын блохастой белки, просто-напросто нас ревнует к нему». «Серега», — строго заметил Калашников, отстраняясь от пламени своего факела, — «ты давай, не отлынивай от прямых обязанностей. Обстановка у нас сейчас мистическая, а мистика в литературе — стиль известный. Там нужно соблюдать определенные условия. Не может человек сразу наткнуться на искомое. Он должен сначала полазить по подземельям, перепрыгнуть через смазанные ядом колья, стряхнуть с себя сотню пауков, наступить на 6 змей и обычно под пирамидами повстречать неведомых злобных существ. А вот у меня нет никакого желания с ними встречаться», — упрямо заявил Малинин, стирая со щеки копоть. «Пауки еще туды-сюды, но всяких существ я точно лицезреть не хочу. Настаиваю, облазим эту пещеру и пойдем спать». Калашников, недослушав монолог, внезапно потерял интерес к собеседнику. Задрав голову к потолку, Алексей тревожно повел носом. «Ты не чувствуешь какой-то странный запах?» – спросил он. «Конечно чувствую», — щелкнул сандалиями Малинин. «Это говно. Вы только поглядите, повелитель, сколько летучих мышей сюда набилось. Серег, присмотрись повнимательнее», — толкнул его Калашников. «Мне кажется, мы уже у цели. Гляди-ка, эта пещера ближе всего к гроту Кудесника, на расстоянии не более 200 шагов. И запах внутри удушливый, не могу выяснить, откуда он идет. У меня появилось хреновое предчувствие». «А где оно было раньше, это ваше предчувствие?» – разозлился Малинин. «Почему мы с самого начала не пришли именно вот в эту пещеру, а извазили все вокруг, сбили во мраке ноги о камни и поцарапали рожи в кустарнике?» «Я не предполагал», – тихо сказал Калашников, вводя носом по воздуху на манер сторожевой гончей, «что убийца окажется настолько ленив и потащит трупы в пещеру прямо напротив грота. Ведь самый последний дурак, то есть даже ты, в состоянии догадаться, где можно искать убитых. Парень превзошел мои ожидания. Он уверен, опасность ему не угрожает». Причина для такой уверенности – люгер за пазухой. Очень веский аргумент в его пользу. Что же касается твоего законного возмущения моим мистическим предчувствием, могу объяснить. Оно появилось, как только я заглянул за вон тот каменный. «О, повелитель!» Превозмогая тошноту, Малинин взглянул на Калашникова с восторгом, граничившим с обожанием. «Вы опять оказались правы!» «Я всегда прав!» Полным самодовольства голосом ответил Калашников. «Это только ты постоянно тонешь в глупых сомнениях. Говорил же тебе, братец, сегодня и найдем покойничков. Давай рассортируем, кто есть кто!» Держа факел в правой руке, Малинин подошел к одному из тел и резким движением сдернул с застывшего трупа мешковину. Ткань оказалась тяжелой, мокрой и противно липкой на ощупь. Поднеся растопыренную пятерню к глазам, казак увидел, что кончики пальцев сделались ярко-красными. Калашников присел на корточки, с любопытством разглядывая покойного. «Странно», промолвил он. «Видимых повреждений на трупе нет, однако на лице гримаса боли, губы, грудь и подбородок залиты кровью. Похоже, этому человеку дали сильную дозу яда, что и вызвало кровавую рвоту». Огонь осветил восковое лицо отравленного. «Андрей», — констатировал Калашников, — «умер совсем недавно». Не дожидаясь приказа, Малинин откинул две мешковины подряд. Брызги крови попали ему на щеки. Он вытер их рукавом, размазав по скулам. «Филипп и Фаддей», — опустил факел Калашников, — «тоже свеженькие. Киллер их прямо по номеру кладет. Следующим должен быть Иуда». Он не ошибся, тело 13-го апостола лежало по правую руку от Фаддея. Тонкая шея была повернута под неестественным углом, из побагровевших губ на щегольскую русую бородку стекала бурая кровь. «Фома», — переместился к следующему телу Малинин. Этого истыкали ножом, и он сопротивлялся, ладони все изрезаны, хвастался за лезвие. «Ты делаешь успехи в дедукции, братец», — похвалил его Калашников. «И верно, кровище набулькано с полведра. Смотри, не наступи на лужу». «Ах, наступил уже? Ладно, не страшно, выйдем наружу, отскребешь». Он присмотрелся к трупу полуседого бородача в расшитой парфянским золотом одежде, зажавшего в мертвых руках отполированный посох. «Перед нами пропавший первосвященник Иосиф Каифа», почесал в затылке Алексей. Причем, как и Иаков, он тоже получил пулю в лоб. Глаза широко раскрыты от изумления. Похоже, перед смертью он узнал убийцу в лицо, и это явилось для него сюрпризом. Следующий труп несколько озадачил Калашникова. «Этого я вообще не знаю», — изумился он. «Какой-то неизвестный дед. В волосах застряли остатки соломы. Одет в грязную рванину. На шее ожерелье из маленьких синяков. Отпечатки пальцев. Дедушку задушили, а вот за что, непонятно. С виду совершенно обычный старичок. Впрочем, этот вопрос не срочный. Надеюсь, мы сможем задать его самому убийце». Он распрямился, держа над головой факел. «А вот тебе, братец», — гордо сказал Калашников, — «настал тот самый торжественный момент. Сейчас мы с тобой откинем ткань с последнего трупа и, наконец, узнаем, под личиной какого апостола скрывался убийца». «Сомневаюсь», — произнес Малинин упавшим голосом. Калашников обернулся в узкий каменный пролом, послуживший им выходом на поляну, неторопливо пролезал центурион Эмилиан. Фрагмент номер 8. Пленка в гробнице. Практически то же время. Окрестности Иерусалима неподалеку от Масленичной горы. Некоторый скрежет, затем монолог на правильном Хохдойч. Раз-раз-раз. Прокручивание пленки назад, слышится немного искаженный голос с теми же словами. «Да, похоже, с записью все в порядке. Работает нормально. Почти без треска. Звучно, посторонние шумы не слышны. Даже лучше, чем грампластинка. Отличная профессиональная пленка. Я выполняю то, что обещал Рейхсфюреру. Веду подробную запись хроники своего задания. Это очень важно. Если я не смогу вернуться назад, а скорее всего так и случится, то этот звукозаписывающий аппарат запечатают в плотную коробку и положат в склеп рядом с моим мертвым телом». Милое тайное детище лучших технологов Рейха работает без батарей на особом крохотном аккумуляторе, подзаряжающемся от солнца. Говорят, в гестапо и СД уже тогда существовали аппараты размером с пуговицу, позволяющие записывать любую беседу. Но мой рекордер скорее напоминает пачку сигарет. Разумеется, я не уверен, смогут ли ученые через 2000 лет восстановить пленку и услышать мой голос на ней. Я могу лишь надеяться. В коробке из нержавеющей стали не будет воздуха. Возможно, это сохранит мое послание для будущего. Придется приложить усилия, чтобы умереть правильно, в канун смертного часа забраться в нужную пещеру или оставить соответствующее завещание, ведь мое захоронение обязательно должны найти археологи. Я намереваюсь прожить подольше, но в целом все зависит от того, что произойдет со мной в ближайшие годы. Я не питаю иллюзий, возможно, я стану нищим бродягой и посвящу остаток лет дракам с конкурентами за черствый кусок хлеба, а при другом стечении обстоятельств перемещу задницу на местный трон и проведу жизнь в роскоши. Кто знает, хотя с бродягой я слегка погорячился. Точно скажу одно, вряд ли я буду голодать. Моя профессия востребована во все времена. Конечно, я смогу заработать на хлеб и масло в любом античном городе. Надеюсь, у них есть нормальное масло. Устал, есть оливковое. Меня не пугает, что патроны для люгера кончатся и пистолет сгодится только для раскатки теста. Какая мне разница? Я владею удавкой, ножом и ядом. Могу убивать просто голыми руками. Я отлично умею это. О да, умею. Короткий смешок, звук кватка и стук поставленного кувшина с водой. Каждый вечер они собираются вместе. Прекрасно. Этот ужин станет последним. В обойме достаточно пуль, чтобы перестрелять всю группу. Сначала я делал робкие шаги, наносил удары, как оса, жаля и исчезая. Но спустя короткое время освоился и теперь чувствую себя как дома. Удостоверившись, что нахожусь вне подозрений, сегодня пошел ва-банк, устранил сразу троих. Легковерные кретины. Надо же, никто из них и глазом не моргнул. Каждого из кандидатов на смерть из них я отозвал поближе к заветной пещере, объяснив наедине, что могу довериться только ему. Предлог был стопроцентным, дескать, любимому кудеснику угрожает опасность. Они пошли за мной, словно овцы. Довольный смех. Когда поодиночке явились все трое, я предложил до начала беседы выпить за нашу общую любовь к кудеснику. Они настолько верили мне, что каждый выхлебал до дна свою кружку, в то время как я лишь поднес мой кубок к губам, не коснувшись ими вина. Дождавшись, пока прекратятся конвульсии, я один за другим перетащил трупы в пещеру, где уже лежали и все остальные, исключая Иакова Первого. К этой ночи у меня на мушке осталось 6, включая кудесника. Ровно столько пуль, сколько у меня есть сейчас. Далее на очереди Мария Магдалина, Понтий Пилат и, безусловно, воскрешенный Лазарь. Последней останется мать кудесника. Я доберусь до нее позже. Что она может сделать своими рассказами? Для любой еврейской матери ее сын всегда Бог. Постойте, мать. Как жаль, что меня поздно посетила эта мысль. Не лучше ли Рейхсфюреру было приказать мне отправиться на 34 года раньше, в то время, когда мать была беременна кудесником? Прикончив одним выстрелом обоих сразу, можно уже не возиться с остальными апостолами, а также гарниром в виде Каифа и Пилата. Интересный сюжет. Палач из будущего приходит убить женщину, чрево которой вынашивает смутьяна, возмутителя общественного спокойствия, похоже на сценарий для фантастического фильма. Молчание и легкое покашливание. Нет, пожалуй, я все-таки не нрав. Я имею право на колебания и сомнения, именно в их последующем отрицании и проявляется настоящий гений Рейхсфюрера. нет никакого смысла перекапывать тонну земли, чтобы отыскать одно крохотное семечко сорняка. Гораздо лучше подождать стадии, пока сорняк раскинет листья над грядкой, и уже после этого выкорчевать его окончательно с корнем. Опалить огнем, сжечь, превратить семя в угли. На зараженном плевелами месте уже ничего и никогда не вырастет. Да и смог бы я отыскать мать кудесника? Трудно сказать. Кровавый Ирод пытался высосать мозг этого семейства, истребив в одночасье всех младенцев Вифлеема. Но у него при всем опыте ничего не вышло. Они научились маскироваться не хуже военного патруля, сидящего в секрете. Недаром о жизни кудесника в период его детства и юношества совсем ничего не известно. На самом деле, этот незначительный момент тоже тревожит. А вдруг у его родителей уже потом родились и другие дети? Молчание, скрип либо двери, либо рассохшегося стола. Что-то нервы совсем расшатались. Да, если бы и были, что с того? Никакого следа в истории они не оставили. Найти семью кудесника не так уж легко, если вообще возможно. Эти люди поселились глубоко в провинции, да еще и под другими именами. Рейхсфюрер не ошибся в своем замысле. Надо полоть грядку от сорняков, когда они выросли, иначе никогда не узнаешь, сколько сорняков окажется на грядке. Звук глотка бульканья. Два римских солдата, невесть откуда взявшиеся в гроте кудесника, вызвали удивление и смешали мои планы. Но ненадолго. Я позаботился, чтобы анонимное письмо об их частых отлучках получил Центурион, командующий охраной на вилле Пилата. Встревоженный возможной угрозой персоне прокуратора, слишком уж часто голубки пропадают по вечерам, он проследит за ними и сделает верные выводы. Будем считать, этих двоих уже нет. Навряд ли они сегодня вернутся в грот у Масленичной горы. Сидя за столом, я боролся с искушением подсыпать толику крысиного яда всем гостям кудесника, в то время как те вкушали суп из чечевицы. Но это уже напоминает охоту тигра за мышами, а я хочу увидеть настоящий животный страх в глазах кудесника. Я его пристрелю первым, когда стая львов теряет вожака, она превращается в баранов, покорно движущихся на бойню. Тело мертвецов здесь же на месте придам огню, а обгоревшие кости раздроблю на мелкие кусочки и отнесу подальше от грота. Закопаю где-нибудь в лесу, у корней деревьев. Я понимаю важность своего задания и все же чувствую вязкую, обволакивающую грусть, смешанную с чайной ложкой мертвой тоски. Мне очень хочется вернуться, пройтись вновь по набережной Шпрее, увидеть улыбки девушек в нарядных платьях, выпить чашку кофе по-венски, съесть огромную порцию айсбайна с кислой капустой. Я не отвык от кофе за 70 лет в Тибете, и даже сейчас мне трудно осознавать, что я никогда не почувствую его чудесный вкус. Он, конечно, существует, растет в Эфиопии, но где я буду искать эти зерна? Я абстрагируюсь от кофейной ломки мысленным осознанием. Это мизерная, ничтожная мелочь на фоне моей глобальной исторической задачи. Волею Рейхсфюрера я сам исправляю примитивные ошибки истории. Творю ее прямо сейчас вот этими руками, глядя свысока, как ломается и исчезает, корчась в предсмертных судорогах, старый мир. Предназначение арийской нации с самого начала являлось божественным. Европейским ученым глупо это отрицать. Древние племена мужественных светловолосых ариев, моих далеких предков, переселившихся в Европу с ледяных вершин Гималайских гор, безусловно, обладали сверхъестественными качествами. Вместе с чистейшей кровью их ум и сила передались и нам, современным немцам. Нордические боги сами поручили германской расе, чтобы мы стали господами никчемных и ленивых народов. А я? Почему бы не пойти еще дальше, когда моя миссия завершится? Власть в античные времена часто падала в руки авантюристов, как сгнившее яблоко с дерева. Цезарями Римской империи становились и солдаты, и обычные чиновники, и безымянные люди с мешками золота, вроде сенатора Дибия Юлиана, купившего трон с торгов, словно пальто на сезонной распродаже. Чем я хуже их? Дряхлый Цезарь Тиберий умрет через 4 года, императором станет солдатский любимец Калигула, ненормальный юноша по кличке Сапожок. Но и он впоследствии быстро подохнет, заколотый преторианцами вместе с женой и дочерью. 4 года. Вполне достаточно, чтобы, приложив мои учения и способности, заработать нужную сумму денег, а также приобрести необходимую популярность среди римского плебса. На моей стороне знание будущего. Например, только мне известен точный день и час смерти Тиберия. И если, скажем, я сумею отодвинуть от трона Калигулу, то следующим Цезарем Рима станет вовсе не он. Мой профиль на золотых монетах, статуи из мрамора в мою честь, причисление меня к богам после смерти. Ульрикус Магнификус. Вот удивятся потомки, обнаружив внутри гробницы одного из величайших императоров. Заряженный пленкой рекордер в коробке из нержавеющей стали. Ах, что-то я размечтался раньше времени. Моя работа еще не закончена. Помечтаю ночью за стаканом отличного вина. Щелчок, выдвинутый из люгера обоймы. 6 патронов. 1 к 1, как толстенькие желуди, лоснящиеся от масла. Как раз по штучке на каждого, для верности в голову. Судя по звуку, обойма возвращается обратно. Пора собираться. Время пришло.